любовь к иностранному. Как говорится в популярной песне, настоящие ибанцы уважают иностранцев. Но это не совсем точно. Ибанцы обожают иностранцев и готовы отдать им последнюю рубаху. Если иностранец рубаху не берет, его называют сволочью и правильно делают. Дают — бери, бьют — беги. Раздают — бери, пока по морде не дали. И не выпендривайся. От чистого сердца дают, от всей души. Бери, пока дают, а не то. Если иностранец рубаху берет, а делает по-своему, его опять называют сволочью. И по делу. Зачем было брать? Если уж взял, то будь добр. Мы ему от всей души, бескорыстно, а он сволочь на себе. Жди от них благодарности. Сволочь, да и только. Ну уж, если иностранец рубаху взял и сделал по-ибанскому, то тогда он тем более сволочь, поскольку тогда он свой, а со своими церемониться нечего. А, говорят, ибанцы в таком случае, этот наш сволочь. И все иностранное ибанцы тоже любят. Во-первых, потому что оно дороже и достать его труднее. Доставать-то приходится из-под полы втридорога. А во-вторых, в иностранном сам себя чувствуешь чуть-чуть иностранцами, чуть-чуть за границей. Заветная мечта ибанца, чтобы его приняли за иностранца. И тогда кто знает, может, без очереди пропустят, может, не заберут, может, номер в гостинице дадут без брони высших органов власти и без протекции уборщицы. А еще более для того хочется ибанцу быть как иностранцу, чтобы прочие ибанцы подумали про него: глядеть, кого он, иностранец, идет сволочь.